Глава 43. О падших ангелах. Святой апостол Павел говорит всем христианам: «Не есть наша брань крови и плоти, но к началам и ко властям, и к миродержителям тьмы века сего, к духовам злобы поднебесным». Послание к Ефесянам, глава 6, стих 12. Эта брань ужасна. Она на живот и на смерть. Последствиями этой брани должны быть или наше вечное спасение, или наша вечная погибель. Духи злобы, зараженные лютой ненавистью к роду человеческому, ведут эту брань с величайшим ожесточением и адским искусством. Святой апостол Петр говорит: «Супостат ваш, дьявол, яко лев, рыкая, ходит, иски, кого поглотите». Первое послание Петра, глава 5, стих 8. Но истинно любящих Бога никак не могут падшие ангелы отлучить от Бога. Послание к Римлянам, глава 8, стих 38. Хотя и употребляют все усилия, чтобы совершить отлучение. Они употребляют все усилия, чтобы совершить отлучение, потому что в этом отлучении заключается наша погибель. Для того, чтобы противостать духам злобы и победить их благодатью Божией, надо знать с точностью, кто они. Надо знать с точностью образ борьбы с ними, знать условия победы и побеждения. Духи злобы – падшие ангелы. Бог сотворил их вместе с прочими ангелами, сотворил непорочными, благими, святыми, ущедрил их многими естественными и благодатными дарованиями. Но духи, омрачившись гордостью, приписали самим себе свое обилие способностей, свои изящные свойства, самые дары благодати. Они исключили себя из разряда созданий, признали самобытными существами, забыв о своем создании, и на этом бедственном основании попрали свои священные обязанности к Богу-Создателю. К такому самомнению и самообольщению они были увлечены одним из главнейших ангелов, которого святой пророк Иезекииль называет Херувимом. Книга Иезекииля, глава 28. И вообще все святые причисляют к высшим ангелам. Этот Херувим столько погрузился в самомнение и гордость, что счел себя равным Богу, явно возмутился против Бога, соделался противником Богу, исступленным врагом Бога. Духи, отвергшие повиновение Богу, низвергнуты с неба. Они пресмыкаются по земле, наполняют пространство между небом и землей, отчего называются воздушными или обитающими в воздухе, низошли в ад, во внутренность земли. Все это засвидетельствовано Священным Писанием. Число падших духов весьма значительно. Некоторые полагают, основываясь на свидетельстве Апокалипсиса, глава 12, стих 4, что целая треть ангелов подверглась падению. Пали многие из высших ангелов, как видно из вышеприведенных слов апостола Павла. Их-то он и называет началами и властями. Глава и князь царства тьмы, составленного из падших духов, падший Херувим. Он – начало, источник, полнота зла. Превышая всех прочих падших ангелов способностями, он превышает всех их злобою. Естественно, что увлеченные им и произвольно подчинившиеся ему духи должны постоянно заимствовать от него зло, следовательно, быть в служении ему. Но Бог, предоставив на произвол падшим ангелам вожделенное им пребывание во зле, по всемогуществу своему и премудрости, бесконечно превосходящий разум разумнейших тварей, не перестает пребывать их верховным полновластным владыкою. Они находятся в воле Бога, как бы в несокрушимых оковах, и могут совершать только то, что Богом попущено будет совершить им. Взамен падших ангелов Бог сотворил новую разумную тварь – человеков, и поместил их в рай, находящийся на низшем небе и состоявший прежде под ведомством павшего Херувима. Рай поступил в управление новой твари – человека. Весьма понятно, что новая тварь соделалась предметом зависти и ненависти падшего ангела и падших ангелов. Отверженные духи, руководимые вождем своим, покусились обольстить новосозданных человеков, соделать их причастниками своего падения, своими единомышленниками, заразить ядом вражды своей к Богу, в чем мы успели. Человек, хотя и обольщенный и обманутый, но произвольно отвергшийся повиновение Богу, произвольно согласившийся на демонскую хулу против Бога, произвольно вступивший в общение с падшими духами и в повиновение им, отпал от Бога и от лика святых духов, которым он принадлежал не только душою, но и духовным телом своим. Причислился к лику духов падших по душе, а по телу к бессловесным животным. Злодеяние, совершенное падшими ангелами над человеками, окончательно решило участь падших ангелов, окончательно отступила от них милость Божия. Они запечатлелись в своем падении. Духу суждено пресмыкаться в помышлениях и чувствованиях исключительно плотских и вещественных. Дух не способен приподняться от земли. Дух не может вознестись ни к чему духовному. Такое значение, по объяснению святых отцов, имеет приговор, произнесенный Богом над падшим ангелом вслед за тем, как этот ангел поразил вечную смертью новосотворенного человека. «На персях твоих и чреве ходите будешь, — изрек Бог демону, — и землю снеси все дни живота твоего». Бытие, глава 3, стих 14. Человек, хотя причислился к лику падших ангелов, но падение его по способу, каким оно совершилось, получило совсем иной характер, нежели падение ангелов. Ангелы пали сознательно, намеренно, сами в себе произвели зло. Совершив одно преступление, с остервенением устремились к другому. По этим причинам они вполне лишились добра, преисполнились злом, имеют единое зло своим качеством. Человек пал несознательно, ненамеренно, будучи обольщен и обманут. По этой причине его естественное добро не уничтожилось, а смешалось со злом падших ангелов. Но это естественное добро, как перемешанное со злом, отравленное злом, соделалось непотребным, недостаточным, недостойным Бога, который есть цельное, чистейшее добро. Человек наиболее делает зло, думая делать добро, не видя зла, облеченного личиною добра, по причине омрачения своих разума и совести. Падшие духи делают зло для зла, находя наслаждение и славу в творении зла. Бог по неизреченной благости своей даровал падшему человеку искупителя и искупление. Но искупленному человеку предоставлена свобода или воспользоваться дарованным искуплением и возвратиться в рай, или отвергнуть искупление и остаться сопричисленным к сонму падших ангелов. Время, в которое предоставлено человеку выразить свое произведение, вся земная жизнь. Искуплением возвращено человеку общение с Богом, но для свободного выражения воли ему предоставлено пребывать в этом общении или нарушать его, и не отъята от него возможность общения с падшими духами, общение, в которое он вступил произвольно. При таком нерешенном положении человека во все время его земной жизни и благодать Божия не пристает вспомоществовать ему до самой минуты перехода его в вечность, если он того захочет. И падшие ангелы не пристают употреблять все усилия, чтобы держать его в общении с собою, в плену греховном и своем, в вечной смерти и гибели. Отверженный дух нередко покушался искушать даже святых мучеников и преподобных отцов по совершениями величайших подвигов и знамений пред самую кончину их, ввиду, так сказать, венцов небесных. Весьма справедлива мысль, встречаемая у многих святых отцов, что монах до самого гроба находится в опасности подвергнуться какому-либо искушению, не зная, откуда и в каком характере оно возникает. Святая Церковь научает нас, что каждый христианин получает от Бога при святом крещении святого ангела-хранителя, который невидимо храня христианина наставляет его на всякое благое дело в течение всей его жизни, напоминая ему заповеди Божии. Также и князь тьмы, желающий вовлечь весь род человеческий в свою погибель, представляет к человеку одного из лукавых духов, который, повсюду следуя за человеком, старается вовлечь его во всякий вид греха. Из изложенных здесь понятий явствует, что инок в течение всей своей земной жизни должен бодрствовать над собою, исполняясь вместе и страха, и мужества. Он должен непрестанно быть в осторожности и страхе от своего врага и убийцы, и вместе постоянно пребывать в мужестве и бодрости от убеждения, что непрестанно находится близ него могущественный помощник его, святой ангел. Преподобный Пимен Великий сказал: «Великая помощь Божия объемлет человека, но ему не попускается видеть ее». Не попускается видеть ее, конечно, для того, чтобы человек, возуповав на эту помощь, не вознеродел и не оставил посильных подвигов своих. Падший ангел, присужденный пресмыкаться по земле, употребляет все усилия, чтобы человек постоянно пресмыкался по ней. Человек, по причине гнездящегося в нем самообольщения, весьма склонен к этому. Он имеет ощущение своей вечности. Но так как это ощущение повреждено лжеименным разумом и лукавой совестью, то человеку и представляется его земная жизнь бесконечной. На основании этого обольстительного, ложного, гибельного сознания человек предается исключительно заботам и трудам о устроении своего положения на земле, забывая, что он на ней кратковременный странник, что его постоянная обитель – или небо, или ад. Священное Писание говорит от лица падшего человека Богу: «Прильпи земли, душа моя, живи мя по словеси твоему». 118 Псалом, стих 25. Из этих слов явствует, что пристрастие к земле умерщвляет душу вечную смертью. Она оживляется Словом Божиим, которое, отторгая ее от земли, возносит мысли и чувствования ее к небу. Дьявол, так любомудрствует о падшем ангеле святой Иоанн Златоуст, бесстыден и нагл. Он нападает снизу. Впрочем, в этом случае побеждает по той именно причине, что не стараемся сами подняться туда, где бы он не мог нас ранить, ибо он не может подняться высоко, но пресмыкается по земле, и потому змей есть его образ. А если Бог устроил его таким в начале, тем более таков он ныне. Если же не знаешь, что значит нападать снизу, я постараюсь объяснить тебе этот способ борьбы. Итак, что значит нападать снизу? Одолевать посредством земного, посредством наслаждений, богатства и всего житейского. Посему, если дьявол видит кого парящим к небу, то, во-первых, не в состоянии напасть на него, а, во-вторых, если отважится напасть, тотчас сам падает, потому что, будь безопасен, у него нет ног. Не страшись его, у него нет крыльев, ползает только по земле, пресмыкается между земными вещами. Не имея ничего общего с землею, тогда не нужен будет и труд. Дьявол не умеет сражаться открыто, но как змей скрывается в терниях, так он всего чаще притаивается в прелестях богатства. Если посечешь сие терния, он скоро придет в робость и побежит. Если умеешь заговорить его божественными заклинаниями, то легко ранишь его. И у нас имеются духовные заклинания: имя Господа нашего Иисуса Христа и сила крестная. Преподобный Макарий Великий, узнав, что некоторый инок Феопемпт увлекается блудными помыслами, приносимыми дьяволом, дал Феопемпту следующий совет: «Постись до вечера, так, чтобы тебе чувствовать голод, учи наизусть Евангелие и другие книги Священного Писания, чтоб тебе всегда пребывать в богомыслии. Если придет тебе злой помысл, не принимай его, никогда не попускай уму твоему быть сведенным вниз, но всегда устремляй его горе, и Бог поможет тебе». Брат спросил Авусисоя: «Что мне делать, чтобы спастись и угодить Богу?» Старец отвечал: Если хочешь угодить Богу, исступи из мира, отступи от земли, оставь тварь, приди ко Творцу, соедини себя с Богом молитвой и плачем, и найдешь покой всем и будущем веке». Преподобный Варсонофий Великий написал некоторому брату: «Если хочешь спастись, понуть себя умереть для всего земного. Считай себя за ничто и стремись к предлежащему, чтоб под предлогом доброго дела дьявол не вовлек тебя в безвременные заботы. Злохитрый змей, опытный в борьбе с человеками и в погублении их, не всегда прибегает к сильным средствам для достижения своей цели. К чему употреблять их, когда они могут возбудить в иноке усиленное сопротивление и доставить ему славную победу, как это доказано многими опытами? Средства слабые действуют вернее. Они большей частью не примечаются, а и примеченные пренебрегаются по наружной ничтожности, мнимой безгрешности своей. Вообще в современной брани дьявола на христианство и иночество не видно в деле средств сильных, а видны одни средства слабые. Уже не нападают на православные монастыри огоряне и латиняне, не жгут и не режут иноков для уничтожения православного иночества. Оно уничтожается незаметными сетями, в которые уловляется по обычаю времени, весьма удобно. Земные занятия, когда инок предается им с увлечением, способны и без явных грехов лишить его преуспеяния, опустошить его несчастную душу. Такая душа соделывается жилищем демонов, по свидетельству Евангелия. Евангелие от Матфея, глава 12, стихи 44 и 45. Когда сердце древа заразится тлением, тогда древо уничтожается постепенно и незаметно. Между тем, как наружность его в течение долгого времени продолжает сохранять благолепие, не выказывая живущей во внутренности и снедающей ее смерти. Слабые средства, не касаясь наружности монашества, уничтожают его сущность. Что такое монах, как не тот христианин, который отделился от всего, уединился умом и сердцем, чтобы принадлежать единому Богу, вступив в неразлучное общение с Ним? Где же монах, когда он чужд Бога и пригвожден к земле? К числу слабых средств, но действующих весьма сильно, принадлежат различные рукоделия и телесные труды, когда инок займется ими неумеренно и с пристрастием, а это случается сряду при занятиях самочинных, не по послушанию. При этих занятиях неприметно вкрадывается пристрастие к ним. Сперва является к занятию особенное внимание и усердие. Потом инок устремляет все силы души и тела к занятию, забывая, оставляет Бога. Между тем змей старается представить иноку его занятие невинным, даже душеспасительным, общеполезным. По злохитрости змея начинают отовсюду раздаваться одобрения и похвалы иноку за его занятие. Он заражается самомнением. Душа его, не освященная Словом Божиим, объемлется мраком неведения и неразумия. Он поступает в полное владение падшего духа. Когда душа оставит подвиг духовный, или, что тоже, будет исполнять его с нерадением, поверхностно и холодно, займется единственно или преимущественно с пристрастием и увлечением земными занятиями, тогда страсти, принадлежащие падшему естеству, свободно пребывают в сердце, ничем не тревожимые. Они растут, ширятся, крепнут на просторе и свободе. Тогда инок пользуется обманчивым спокойствием, утешаясь самомнением и тщеславием, признавая это утешение благодатным. Не борющиеся со страстями не растревоживают их. А если и растревожатся на короткое время страсти, то не привыкший самовоззрению не обращает на это внимания и старается успокоить страсти каким-либо земным развлечением. Такое спокойствие, или правильнее усыпление души, чуждое умиление, чуждое воспоминание о смерти и суде, об аде и рае, чуждое заботам о благовременном умилостивлении Бога, о примирении и соединении с Ним, святые отцы называют нечувствием, умерщвлением души, смертью ума при жизни тела. Во время страшного душевного усыпления страсти, в особенности душевные, вырастают до неимоверных размеров, стяжевают крепость и силу, превысите естественных способностей. Инок погибает неприметно для него. Преподобный Кассиан Римлянин, посетивший египетские монастыри в конце IV или начале V века, в то время как монашество в Египте было необыкновенно многочисленно и сияло множеством духовных светильников, повествует, что иноки египетской пустыни Коломон или Порфирион, находившийся в весьма значительном расстоянии от мирских селений, почти неприступный по своему положению для мирян, оказывали гораздо меньшее преуспеяние в монашеской жизни, нежели иноки пустыни Скит, находившийся не очень далеко от мирских селений и даже от многолюднейшего города Александрии. Причину этого преподобный Кассиан видит в следующем. Пустыня Скит была самая бесплодная, а потому иноки ее не были развлекаемы ни возделыванием земли, ни созерцанием красот природы, а пребывали в келейном безмолвии, занимаясь по келиям самыми простыми рукоделиями, постоянно пребывая в молитве, в чтении и изучении Слова Божия, в рассматривании возникающих в себе помыслов и ощущений. Проводя такое сосредоточенное жительство, они скоро приходили в преуспеяние, и преуспеяние их достигало высочайшей степени совершенства. Напротив того, пустыню Коломон составлял пространный, плодоноснейший остров, оазис, подобный раю, со множеством великолепных дерев, со множеством разнообразнейших растений, свойственных тропическому климату. Остров со всех сторон был окружен обширным песчаным морем. Так со справедливостью можно назвать песчаную степь, среди которой уединился Коломон. Доступ к нему был крайне затруднителен. Иноки Коломона, увлеченные удобствами обитаемого ими места, много занимались садоводством и земледелием, много развлекались их взоры красотами окружавшей их природы. Устремив внимание в значительной степени к земле, они не могли обращать его всецело к небу. В жизнеописании святого Саввы, архиепископа Сербского, сказано, что когда он посетил святых отшельников Афона, то нашел их вполне чуждыми всех земных занятий. Не занимались они ни земледелием, ни виноградниками, ни продажей своего рукоделия, не имели никаких житейских забот. Единственным их занятием были молитва, слезы, постоянное устремление ума и сердца к Богу. Преподобный Арсений Великий столько остерегался увлечения чем-либо земным, увлечения, способного дать повод тончайшей страсти самомнения и тщеславия, что не писал ни песен, ни сочинений, хотя имел к тому всю возможность по своим способностям, учености к духовному преуспеянию. Древние великие иноки, как то Антоний Великий, Макарий Великий и другие, обилуя подару Божию силами душевными и телесными, занимались много рукоделием. Но рукоделие их было так просто, и навык к нему столько был усвоен, что оно нисколько не препятствовало заниматься вместе с рукоделием и молитвою. Они столько приучили себя к простому рукоделию, что ум их свободно погружался в глубины молитвы, возносился в видение в то время, как руки не приставали машинально работать. Работа была так проста и привычна, что она не требовала для себя от ума никакого внимания. Весьма многие из древних иноков вили веревки, другие делали корзины или рогожи, циновки. Легко можно заметить при наблюдении и над современными рукоделиями, что некоторые рукоделия, по привычке к ним, весьма мало требуют внимания к себе, например, вязание чулков. Привыкшие к этой работе производят ее вовсе не глядя на нее, и во время ее свободно занимают ум посторонними предметами. Но другие занятия, например, занятия живописью, требуют большего внимания к себе. Привыкшие к живописи, хотя и могут заниматься при ней молитвой, но им невозможно всецело углубляться в молитву, потому что рукоделие требует, чтобы внимание часто обращалось к нему. Живопись возбуждает большое сочувствие к себе в душе, которой стремление при этом не может не раздваиваться между Богом и рукоделием. По приведенным здесь образцам можно судить и о прочих рукоделиях. Надо, чтобы сердце монаха было хладно к его рукоделию. В особенности занятия умственные способны отвлекать человека от смирения и Бога, привлекать к самомнению и поклонению своему «я». При таких занятиях надо с особенной тщательностью внимать, чтобы дело наше совершалось во славу Божию и для общественной пользы, а не для наших тщеславий и самолюбия. Невозможно работать Богу и вместе мамоне. Невозможно работать Богу и вместе поблажать своим увлечениям, пристрастиям, страстям. На основании вышесказанного преподаем возлюбленным нашим братьям, инокам, совет, чтобы они наблюдали при земных занятиях крайнюю осторожность, ведая, что по земле пресмыкается злобный и коварный змей, всегда готовый уязвить нас и излить в нас свой смертный яд. Новоначальный инок должен заниматься возложенным на него послушанием со всей тщательностью, ради Бога и своего спасения. Не любоваться успешным исполнением послушания, не хвастать этим, не развивать в себе тщеславие, самомнение и гордости, через что послушание из орудия во спасение претворяется в орудие и средство в погибель. О успешном прохождении послушания надо постоянно молиться Богу и успех приписывать единственно милости Божией. Когда же инок получит свободу употреблять значительную часть своего времени произвольно, то он должен охраниться от пристрастия к какому бы то ни было вещественному занятию и ко всему земному и тленному, как от смертоносного яда. Он должен непрестанно возносить свою мысль горе. Возносить мысль горе не значит воображать небесные селения, ангелов, славу Божию и прочее тому подобное. Нет, такая мечтательность служит поводом к бесовской прелести. Без всякой мечтательности инок довозносится духовным ощущением на суд Божий, да исполняется спасительного страха от убеждения в вездесущей и всеведении Божиих, да плачет и исповедуется пред Богом, присутствующим в его келье и на него взирающее, да и спрашивает себе благовременно прощение и помилование, помня множество грехов своих и неминуемую смерть. Если время, данное на покаяние и приобретение блаженной вечности, истрачено будет на временные занятия и приобретения, то в другой раз оно не дастся, потеря его невознаградима. Потеря его будет оплакиваться вечными и бесплодными слезами в ад. Если во время земного странствования человек не расторгнет общение с духами, то и по смерти останется в общении с ними, более или менее принадлежа к ним, смотря по степени общения. Нерасторгнутое общение с падшими духами подвергает вечной погибели, а недостаточно расторгнутое – тяжким истязанием на пути к небу. Посмотрите, братья, посмотрите, что совершил, совершает и совершит дьявол, низводя ум человека от духовного неба к веществу, приковывая сердце человека к земным занятиям и к земле. Посмотрите и устрашитесь страхом спасительным. Посмотрите и остерегитесь осторожностью необходимую, душеполезнейшую. Падший дух занял некоторых иноков приобретением разных редких и дорогих вещей, и, пригвоздив к ним мысль, отчуждил ее от Бога. Других занял изучением различных наук и художеств, лишь годных для земли, и, привлекший все внимание к приходящим знаниям, лишил существенно нужного знания о Боге. Иных занял приобретением для монастыря разнородного стяжания, постройками, разведением садов, огородов, пашни, лугов, скотоводства, и принудил забыть Бога. Иных занял убранством келий, цветочками, картинками, деланием ложечек, четочек и отвлек от Бога. Иных привязал к токарному станку и научил вознеродить о Боге. Иных поручил обратить особенное внимание на их пост и прочие телесные подвиги, дать особенное значение сухарям, грибам, капусте, гороху. Таким образом, разумные, святые и духовные подвиги превратил в бессмысленные, плотские, греховные. Подвижника заразил и низложил плотским и лжеименным разумом, самомнением, презорством к ближним, в чем заключается уничтожение самого условия к святому преуспеянию и условия погибели. Некоторым внушил придать вещественной стороне церковных обрядов преувеличенное значение, затмив от них духовную сторону обряда. Таким образом, он, для этих несчастных, отъяв сущность христианства, оставил одну искаженную вещественную оболочку, увлек их к отпадению от церкви, к ложному и глупейшему суемудрию, к расколу, Столько удобен для падшего духа этот род брани, что он ныне употреблен повсюду. Столько удобен для дьявола и человеческой погибели этот род брани, что дьявол употребит его в последние дни мира для полного отвлечения всего мира от Бога. Употребит дьявол этот род брани и употребит с решительным успехом. В последние дни мира обымет человеков по влиянию миродержителя привязанность к земле и ко всему вещественному, плотскому. Они предадутся земным попечениям и вещественному развитию. Они займутся исключительно устройством земли, как бы она была вечным жилищем. Соделавшись плотскими и вещественными, они забудут вечность, как бы несуществующую. Забудут Бога, отступят от Него. «Яко же бысть во дни Ноевы», — предвозвестил Господь, — «так и будет и во дни Сына Человеческого. Ядяху, пияху, женяхуся, посягаху, да негоже дне в ниде Ноев ковчег, и прииде потоп, и погуби вся. Такожде яко же бысть во дни Лотовы, ядаху, пияху, куповаху, продаяху, саждаху, сдаху, вонь же день изыде Лот от Содомля, а дожди камык горящ, и огонь с небесе, и погуби вся. Потому же будет и в день, воонь же Сын Человеческий явится». Чтобы противостоять падшим духам, надо видеть их. Борьба возможна только с таким противником, который подвергается чувствам тела или души. Когда не виден враг, когда не видны его орудия, когда никакое ощущение не свидетельствует о присутствии и действии его, тогда он равен врагу несуществующему. Какое же может быть тут сражение? Духи, невидимые для очей телесных, видимы для очей душевных, для ума и сердца. Но святые отцы, достигшие чистоты и совершенства, видели духов и телесными очами. Нам, невидящим падших духов телесными очами, надобно научиться видению их душевными очами. Для объяснения того, каким образом являются духи человеком и каким образом они могут быть видимы человеками, представим две ниже следующие повести. Преподобный Макарий Великий проводил жизнь отшельника в египетском ските. В некотором расстоянии от его келии пребывало многочисленное общество иноков, находившихся под руководством Великого и проводивших жизнь затворников. Келии их отстояли одна от другой на вержение камня. Однажды преподобный сидел на пути, ведущем к келиям иноков, и внезапно увидел идущего демона в образе человека со множеством сосудов. Старец спросил его: «Куда ты идешь?» Дьявол отвечал: «Иду возмутить братью». Старец спросил: «Что у тебя в этих сосудах?» Дьявол отвечал: «Кушанье для братьев». Старец сказал: «Во всех ли сосудах есть кушанье?» Он отвечал: «Да, если кому покажется неугодным одно кушанье, то подаю другое, за ним третье, и так далее по порядку все кушанья, одно за другим, чтоб каждый вкусил хотя одного». Сказав это, демон пошел далее, а старец остался на пути ожидать его возвращения. Увидев его возвращающимся, старец сказал ему: «Здравствуй». «Какое здравствуй?» — отвечал тот. «Почему так?» — спросил старец. «Потому что», — отвечал дьявол, — «все монахи были ко мне неблагосклонны, и никто из них меня не принял». Старец сказал: «Итак, ты не имеешь между ними ни одного приятеля?» Дьявол отвечал: «Имею там одного друга, который слушается меня. Когда приду к нему, и он увидит меня, так и начнет вертеться во все стороны». Старец спросил: «Как его имя?» Дьявол сказал: «Феопемпт». Сказав это, он удалился. Преподобный Макарий отыскал Феопемпта и вступил с ним в келейную беседу. Нашел, что инок этот не узнавал демона, являвшегося ему. Вступал в беседу с приносимыми им помыслами, услаждался ими, не понимая и не подозревая, что через это он вступил в общение и теснейшую связь с падшим духом. Святой научил Феопемпта борьбе с дьяволом и из друга демонов превратил во врага. Из этой повести явствует, что Феопемпт видел дьявола, как и дьявол засвидетельствовал об этом, но видел его лишь умом, в разных греховных помыслах. Пришествие дьявола к Феопемпту ознаменовывалось особенным наплывом навязчивых и обольстительных помыслов, с которыми он не знал, что делать. Приходил в состояние недоумения, беспокойство и смущение. Вступал в беседу с помыслами, очевидно не понимая, что они предлагаются бесам, а полагая, что они возникают в его собственной душе. Старался успокоить их рассуждением и словопрением. И, наконец, увлекался и услаждался им. Другой великий угодник Божий, преподобный Макарий Александрийский, увидел однажды телесными очами бегающих и летающих по всей церкви малых отроков, черных, как эфиопы. Обычай в той обители был таков, что один инок протяжно читал псалмы посреди церкви, а все прочие братья, сидя, внимали ему. Преподобный увидел, что при каждом иноке сидел эфиоп и издевался над ним. Иному эфиопу полагали пальцы на глаза, и он тотчас начинал дремать. Другому полагали пальцы на уста, и он начинал зевать. Пред иными они предстояли в подобии женском. Пред другими строили здания, приносили разные вещи и упражнялись в разных занятиях. По окончании божественной святой службы Макарий, призывая к себе каждого брата, расспрашивал его наедине, о чем он думал и мечтал во время богослужения. Оказалось, что каждый думал и мечтал о том, что изображали пред ним духи. Из этой повести явствует, что духи действуют на нас не только суетными и греховными помыслами, но и мечтаниями греховными и суетными, даже осязанием и различными прикосновениями. Все это сделается вполне ясным иноку, проводящему внимательную жизнь по евангельским заповедям, в свое время, из собственных опытов. «Бесы входят в чувства и члены, — говорит преподобный Иоанн Карпофийский, — мучат плоть разжением, устрояют страстно смотреть, слышать, обонивать, внушают говорить недолжное, исполняют очи прелюбодеяния, приводят в смущение, действуя извне и внутри нас». Чтобы несколько объяснить для всех и каждого, каким образом духи, эти газообразные разумные существа, могут входить в члены нашего тела, производить в них свойственные себе действия, прикасаться к самой душе, влиять на нее, укажем на подобное действие некоторых газов. Укажем на угар, который происходит от того, что тяжеловесный углеродный газ входит, невидимо для чувственных глаз, посредством обоняния, в головной мозг. Укажем на винный спирт, или газ, спиритус, дух, газ, который от употребления вина внутрь поднимается из желудка сквозь тело в голову, непостижимым для нас образом, и действует на мозг и на ум. Этот же винный спирт или газ, проникая столько же непонятно для нас из желудка в кровь, производит в ней разгорячение, или что тоже приводит ее в физическое соединение с теплородом, веществом газообразным, самым утонченным, подвергает влиянию этого вещества и тело, и душу. Газообразные вещества имеют свойство входить в вещества твердые и в другие газы, проникать сквозь них. Так луч солнечный проникает сквозь воздух и сквозь все известные газы, принадлежащие Земле, сквозь воду, сквозь лед, сквозь стекло. Теплород, то есть тепло или огонь, в обширном значении этого слова, проникает удобно сквозь железо и сквозь все металлы, производит в них изменения. Проникает он и сквозь те газы, сквозь которые проникает свет. Воздух проходит сквозь дерево, не проходит сквозь стекло. Пары воды, разные запахи, то есть газы, отделяющиеся от разных веществ, проникают сквозь воздух. Преподобный Макарий Великий говорит, «С того времени, как при посредстве преступления заповеди в раю первыми человеками зло вошло в человека, дьявол получил свободный доступ всегда разговаривать с душою, как разговаривает человек с человеком, и влагать в сердце все вредное. Разговаривает дьявол с человеком, не употребляя голоса, но словами, потому что мысли – суть те же слова, только не произнесенные голосом, не облеченные в звуки, без чего человек не может сообщать мысли. В том же слове великий Макарий говорит, «Дьявол так хитро действует, что все злое представляется нам как бы рождающимся само собой в душе, а не от действия чуждого постороннего духа, злодействующего и старающегося утаиться. Ясные признаки пришествия к нам и действия на нас падшего духа – суть внезапно являющиеся греховные и суетные помыслы и мечтания, греховные ощущения, тяжесть тела и усиленные скотские требования его, ожесточение сердца, надменность, тщеславные помыслы, отвержение покаяния, забвение смерти, уныние, особенное расположение к земным занятиям. Пришествие к нам падшего духа всегда сопряжено с ощущением нами смущения, омрачения, недоумения. «Помыслы, происходящие от демонов, — сказал великий Варсонофий, — прежде всего бывают исполнены смущения и печали и влекут вслед себя скрытно и тонко, ибо враги одеваются в одежды овчьи, то есть внушают мысли невидимому, правые, внутрь же суть — волчцы-хищницы». Евангелие от Матфея, глава 7, стих 15. То есть восхищают и прельщают сердца незлобивых. Послание к римлянам, глава 16, стих 18. Тем, что кажется хорошо, а в самом деле зловредно. Подобно сему рассуждают все великие наставники монашества. С иноками, твердо противостоящими отверженным духам в брани невидимой чувственными очами, в свое время, не иначе как по попущению благодетельствующего нам Бога, вступают духи в борьбу открытую. Будучи существами газообразными, без плоти и костей, Евангелие от Луки, глава 24, стих 39, они принимают различные виды зверей, скотов, гадов и насекомых, в размерах очень великих и очень малых, стараются устрашить инока, расстроить его, ввести его в высокое мнение о себе, стараются ввергнуть в то гибельное состояние, которое называется бесовской прелестью. Даже стараются исторгнуть поклонение себе, поклонение, подобающее Богу. Смиренная преданность воле Божией, сознание и готовность потерпеть все страдания, какие попущены будут Богом, совершенное невнимание и неверие ко всем словам, действиям и явлениям падших духов уничтожают все значение их попыток. Попытки их получают величайшее значение при внимании к ним и при доверии к бесам. Внимание к ним и доверие всегда имеет последствием своим величайший вред, а часто и погибель инока. При правильной борьбе с духами является от этой борьбы обильная душевная польза, и инок приходит в особенное преуспеяние. Преподобный Макарий Великий говорит: «Князь века сего для младенцев по духу есть жезл наказующий и бич, дающий раны. Но тем самым, как выше сказано, при посредстве озлобления и искушений доставляет им великую славу и умножение чести, ибо от сего соделывается то, что они достигают совершенства, а себе он уготовляет большую и тягчайшую муку. Дьявол, будучи раб и творение Божие, искушает не столько, сколько ему угодно, и наводит озлобление не в таком количестве, в каком бы он хотел, но сколько Божие мановение через попущение дозволит ему. Ибо Бог, совершенно ведая о всех все, и сколько каждый имеет сил, столько каждому допущает и быть искушенным. Верующий, живою верою в Бога, с самоотвержением предавшийся Богу, пребывает несмущенным при всех искушениях, наносимых духами злобы. Видит в духах лишь слепые орудия промысла Божия, не обращая на них никакого внимания во время искушений, наносимых ими. Он всецело предается воле Божией. В преданности воле Божией тихое, успокоительное пристанище при всех искушениях и скорбях.